Глава 145. Всматриваясь в номера домов, Чарльз шел вдоль улицы, еще чувствуя легкое опьянение. «Наверное, один из этих», – подумал он, сверяя номера, написанные на жестяных табличках, с тем, что было у него на бумажке. На мгновение у него сжалось горло, и он начал быстро трезветь. Дом казался пустым. Все занавески на окнах были задернуты, свет нигде не горел. С замиранием сердца Чарльз поднялся на веранду и заколотил в дверь. «Эй, есть там кто-нибудь?» А вдруг генерал переехал? Думал он в панике. «Вдруг я не смогу его найти?» «Эй!» Он продолжал стучать, уже привлекая сердитые взгляды пары, отдыхавшей на своей веранде на другой стороне улицы. Вдруг из-за угла дома послышался скрип колес и лошадиное фырканье. Он быстро пробежал до конца веранды и в эту минуту увидел, как из дома выезжает двуколка. Лошадью правила дородная женщина средних лет. На сиденье рядом с ней стояла дорожная сумка. «Мэм, можно с вами поговорить?» – крикнул он, понимая, что коляска выехала из сарая на заднем дворе дома. Женщина подняла голову, и глаза ее расширились от ужаса при виде страшной бородатой фигуры, перегнувшейся через перила веранды. Миссис Колдуэлл очень испугалась и силой хлестнула лошадь. «Постойте, я хочу только спросить...» Коляска повернула на улицу. Чарльз перепрыгнул через перила, тяжело приземлившись на обочину подъездной дорожки, и бросился вслед за ней. Мужчина и женщина, наблюдавшие за всей сценой, встали со своих кресел, с испугом глядя, как этот похожий на безумца оборванец гонится за коляской, набиравший ход. Чарльз побежал еще быстрее и, наконец, поравнялся с двуколкой. «Прошу вас, остановитесь!» Задыхаясь, выкрикнул он. «Мне очень нужно...» «Отстаньте от меня!» Миссис Колдуэлл хлестнула его кнутом, попав по щеке. Только лишь повинуясь инстинкту самозащиты, он выбросил вперед руку и схватил ее за запястье. «Стойте! Я не сделаю вам ничего плохого, но...» Пытаясь вырваться, женщина все же была вынуждена остановить коляску. «Полиция!» – закричала она. «Кто-нибудь позовите полицию!» «Черт побери, женщина! Да послушайте, наконец!» – рявкнул Чарльз, тяжело дыша. «Я ищу генерала Дункана!» Он отпустил ее руку и отступил на шаг. Кнут в другой ее руке дрогнул, но она как будто слегка успокоилась. «Я не хотел вас пугать, я... Простите, что схватил вас, но мне чрезвычайно важно найти генерала. Это ведь его дом!» «Был», – осторожно ответила женщина. «Был?» Генерал получил новое назначение. У него ёкнуло сердце. «Когда?» «Как раз сейчас он на вокзале железной дороги Балтимор-Огайо. Его поезд отходит в 6 часов. А теперь, сэр, я требую, чтобы вы назвали свое имя и объяснили, зачем вам генерал». «В 6», — повторил Чарльз. «Да ведь уже почти 6. Ваше имя, сэр, или я уезжаю?» «Чарльз Мэйн». Она отшатнулась, как будто он ее ударил. «Из бывшей армии конфедератов?» Чарльз машинально кивнул. «Тогда вы как раз тут... Поехали!» Внезапно сказал Чарльз, запрыгивая в коляску и ловко оттесняя женщину в сторону. «Держитесь покрепче. Я хочу успеть к поезду». «Эй!» Он хлестнул лошадь поводьями. Миссис Колдуэлл взвизгнула, схватилась одной рукой за шляпку, другой за поручень сиденья, и двуколка рванулась вперед, как стрела. Миссис Колдуэлл была уверена, что не доживет до конца поездки. Бородач, тот самый, которого так упорно разыскивал генерал Дункан, но в конце концов счел погибшим, умудрялся втискивать двуколку в любой самый узкий кусочек невероятно загруженных дорог вечернего города, отчего пешеходы с криком бросались в рассыпную, кучеры наемных экипажей посылали ему вслед проклятие, а ломовые лошади, запряженные в подводы, испуганно пятились с громким ржанием. Повернув на Нью-Джерси-авеню, они чуть не наткнулись на телегу водовоза. Чарльз резко натянул поводья, лошадь остановилась, саму коляску занесло влево, и она на мгновение встала на 2 колеса. Миссис Колдуэлл испуганно взвизгнула, когда двуколка снова опустилась на все 4 колеса, и они пронеслись в паре дюймов от бочки водовоза. Наконец, громким скрипом коляска остановилась прямо напротив вокзала. От колес шел легкий дым. Часы над входом показывали 1:07. Соскочив на землю, Чарльз бросил поводья ошеломленной женщине, не забыв крикнуть «Спасибо!» и помчался к вокзалу. «Где поезд на Балтимор?» – спросил он служащего, закрывающего железные раздвижные ворота. «Только что отошел», – ответил тот, показывая на платформу, в конце которой еще виднелся хвост поезда в клубах пара. Чарльз проскочил в щель ворот. «Эй, туда нельзя!» Почти в то же мгновение за Чарльзом погнались трое других служащих вокзала. Они были старше его и явно не в лучшей физической форме. Его же подгоняло отчаяние. От быстрого бега вскоре заболели легкие, а поезд уже выходил из-под навеса платформы. Он видел край последнего вагона и спрыгнул на рельсы. Приземлился он неудачно. Раненая нога подвернулась, и он упал. «Хватайте его!» – закричал один из преследователей. Задыхаясь и мучаясь от боли, он кое-как встал и побежал снова. Так быстро, как никогда не бегал в жизни. Длинная борода развевалась на ветру. Он подумал о Бедовом. Если бы его любимый Серый был сейчас здесь, он бы смог это сделать. У него бы хватило стойкости. Эта мысль придала сил ему самому. Он уже был на расстоянии вытянутой руки от последнего вагона. Тянулся к поручням, но промахнулся. Едва не упал, поручни отдалились. Представляя себе лицо Августы, он вложил все силы в последний рывок. Он ухватился за поручни перед дверью вагона обеими руками. Поезд потащил его, ноги Чарльза ударялись о землю. Он закинул их вперед, понимая, что иначе они могут попасть под колеса. Одна нога соскользнула с металлической ступеньки. Чарльз едва не упал вниз. Руки горели от напряжения, но он подтягивался. Слабее задыхаясь, он забрался за заднюю площадку и тут же увидел, как дверь вагона открылась, и появился широкоплечий кондуктор, преградивший ему дорогу. Кондуктор видел человека, бежавшего за поездом, и прекрасно понял его намерение. «Пожалуйста», – выдохнул Чарльз, – «впустите меня». «Убирайтесь отсюда!» «Вы не понимаете, это очень важно. Один из ваших пассажиров...» «Убирайтесь, или я вас сброшу!» – заявил кондуктор, толкая Чарльза. Чарльз пошатнулся, и одна его нога повисла в воздухе. Он яростно вцепился в поручни и только так смог не упасть. «Прочь!» – заорал кондуктор, снова пытаясь спихнуть Чарльза с площадки. Но тут в его живот уперлось что-то твердое. Он посмотрел вниз и увидел кольт, прижатый к его жилету. «У вас 10 секунд, чтобы остановить поезд». «Но я не могу!» – Чарльз взвел курок. 10 секунд!» В ответ на отчаянные взмахи флажков и тревожный свисток поезд затормозил и остановился.